Учиться довольно интересно, считал он, но Стэнфорд и университет Лос-Анджелеса давали лучшую фундаментальную подготовку. Они все еще спорили об этом, когда Лиза решила, что пора убирать посуду. Рэчел и Энни вызвались ей помочь, и только Меган ушла к себе, даже не поблагодарив Дика за ужин. Этот демарш серьезно разозлил Лиз, но Дик сделал вид, будто ничего особенного не произошло. Несколько позднее он сказал Лиз, чтобы она не давила на дочь. Она еще привыкнет ко мне, Лиз. Дай ей время, и все будет нормально. Он часто повторял подобные вещи, и они уже начинали слегка нервировать Лиз. Почему это она должна давать Меган время? Уж не хочет ли Дик сказать, что девочке просто необходимо привыкнуть к нему, поскольку в обозримом будущем он не собирается никуда исчезать? Почему он вообще решает за нее и за остальных? Но Дик не собирался ничего решать за нее. Вечером, когда дети ушли спать, он снова поцеловал ее, и Лиз ответила на поцелуй, хотя делать это в доме ей было еще более неловко. Теперь она чувствовала себя самой настоящей осквернительницей семейного очага. Кроме того, ее беспокоило и другое обстоятельство. Поцелуи Дика как-то уж очень быстро стали для нее желанными. Лиз начинала казаться, что их отношения понемногу приобретают черты настоящего романа, и это пугало ее, поскольку Лиз до сих пор не чувствовала себя абсолютно свободной в том, что она делала или собиралась сделать. Правда, Джек погиб уже много месяцев назад, и Лиз знала, что даже с формальной точки зрения она имеет право снять траур и заняться собой, но это была только одна сторона медали. Главная же трудность заключалась в том, что дети, особенно девочки, пока не признавали за ней право на личную жизнь. Меган только и ждала повода, чтобы ринуться в бой. Рэйчел и Энни пока колебались, но в целом готовы были поддержать старшую сестру, а сыновья, как и полагалось мужчинам, просто еще не прочувствовали ситуацию до конца. Джемми вообще был слишком мал, но и у него бывали прозрения, от которых Лиз становилась не по себе. Предсказать же, как поведет себя Питер, когда поймет, что его мама собирается предать память отца и выйти замуж за другого человека, Лиз и вовсе не бралась. «Стоп», — сказала она себе, — «кажется, здесь кто-то собрался за кого-то замуж. Нет уж, голубушка, прежде чем думать о новом замужестве, разберись-ка ты сначала с собой. В самом деле, прежде чем решаться на подобный шаг, она должна была раз и навсегда определить для себя, в какой мере чувство к Дику Вебстеру бросает вызов ее верности Джеку. Стоит ли он ее чувств, коль скоро, по его собственному признанию, ее новый знакомый был больше склонен к мимолетным связям, чем к серьезным длительным отношениям? Эти мысли не оставляли ее до середины октября. Лиз даже испытала облегчение, когда в один из уикендов они с Питером все-таки отправились в поездку по колледжам Западного побережья. Все это время Дик звонил ей чуть ли не каждый день и даже каким-то образом разыскал ее в отеле в Лос-Анджелесе, где они с Питером остановились на одну ночь. Услышав его голос, Лиз ужасно удивилась, однако звонок Дика был ей приятен. Кладя трубку на рычаги, она улыбалась задумчиво и чуть-чуть мечтательно. Питер видел ее улыбку, но ничего не сказал. В последнее время он вообще старался не делать и не говорить ничего, что могло бы омрачить хрупкие и не до конца определенные отношения его матери и Дика Вебстера. Дик ему искренне нравился. Желая, чтобы их роман продолжался, Питер заботился главным образом о матери, которая, как он понял из того немногого, что она говорила, никак не могла решиться ни на что конкретное.